Глава 36. Всего за год Ричард с войском империи сумел оттеснить Зорвский каганат на позиции 15-летней давности. Мой маленький лев с легкостью побеждал всех своих оппонентов, не дожидаясь подхода основных сил, в молниеносных и стремительных налетах громил растерянного врага, раз за разом доказывая свое право называться моим преемником. Ричард Митчелл — мой меч, моя опора, мой любимый сын. Молодой, красивый, сильный, зная, что есть наследник, подобный ему, я мог спокойно погрузиться в свои исследования, понимая, что даже если не преуспею в поиске бессмертия, с радостью передам тому бразды правления, будучи уверенным в благополучном будущем империи. Изрубленное тело моего первенца в столицу вернул Фарфий Медес. Мой милый мальчик, победивший в каждой из своих битв, прибыл ко мне с более чем сотней ран, что незаживающими рубцами украсили замороженное магией тело. Непобедимый воин стал жертвой предателей, открывшей наемной группе эльфов дорогу к его покоям. Достойный сын доверился недостойным доверия людям, повторив ошибку своего отца. Вступившая в бой пара личных гвардейцев Ричарда дала парню лишь секунду. Окруженный зорвскими варварами, длинноухими ублюдками, он ногой с одним лишь мечом, что ночью заменял тому любую прикроватную девку, убил четверых из десятка нападавших, еще троих при этом умудрившись ранить. Никто из пришедших за ним убийц не выжил точно так же, как и мое львиное сердце. Сидя на своем золотом троне, убитый горем, я поддался плотским утехам. В доступных женщинах, вине и грозных обещаниях отомстить, я пытался утопить свое горе, что со скорым досрочным прибытием Корстанта едва не остановило мое разбившееся на куски сердце. Ибо слишком быстро информация государственной важности дошла до той стороны империи, которой должна была появиться в последнюю очередь. Корстант, прознавший о смерти брата через людей матери, заявляет о намерении вновь занять место подле меня. Когда я, в свою очередь, через Инквизицию отдаю приказ схватить Сарис и всех, кто только мог сообщить той о смерти Ричарда. Итоги расследования подтвердили все мои самые худшие опасения. Ведомый любимой матушкой Корстант действительно ничего не знал о покушении на своего брата. Но его мать, чертова шлюха, которой я подарил весь мир, стала той, кто вместо благодарности отнял у меня самое дорогое. Именно она больше других знала о моей силе искры, о том, как я могу манипулировать некоторыми людьми. Именно она, хитрая сука, через переполненные золотом карманы Корстанта, подкупила свою свиту, а после связалась с каганатом и в обмен на возможное перемирие попыталась пропихнуть поближе к трону своего любимчика. Стоя у решетки, за которой к цепям подвешенными были прикованы Сайрис и все ее приспешники, я раз за разом спрашивал ее: «Зачем? За что? Ричард ведь тоже был твоим сыном!» 10 дней, мучая всех заключенных жаждой, голодом и пытками, я приходил в надежде услышать хотя бы один из ответов на задаваемые мною вопросы. И в конце концов добился того, чего желал. «Ричард был наследником империи, узурпатора, убийцы и предателя Людвига. Мой же Корстант, сын свободного независимого королевства Селестина, что, невзирая на все твои старания, рано или поздно расцветет, а после и вовсе уничтожит все то, над чем ты так долго трудился. Селестина восстанет, а ты так и подохнешь в одиночестве жалким и несчастным тираном. Я принес в ее земли мир, дал людям возможность жить, трудиться, не зная войн, растить детей. Но гордым селестинским аристократам, не успевшим позабыть амбиции давно ушедших королей, этого оказалось недостаточно». «Не понимаю». Глядя на вздернутое на дыбе тело Сайрис, что даже перед смертью не молило о пощаде, проговорил я: «Зачем вам эта война? Их дом никто не отнимал. Селестина не исчезла с карт, ведь всего-навсего вместо королевства теперь там герцогство. Почему?» Инквизиция одного за другим вздергивала людей моей суженой, но никто из них под пытками или в обычном диалоге так и не смог ответить на этот вопрос. К тому моменту, когда подопечные разнесли по столице весть о смерти моей первой жены, Корстон-то уже и след простыл. Разумеется, я знал, куда тот отправился. Естественно, мои люди следили за наследником и следовали за ним по пятам. Но, как и в случае с Ричардом, я по-прежнему любил этого горделивого бунтующего юнца, что перед отъездом решительно отрекся от фамилии Митчелл. Долго горевать о случившемся я не мог, да и не умел. Каменное сердце с уходом моих сыновей стало еще тверже и холоднее. Взяв с собой трех молодых дев от трех верных искре герцогов, с яростью, божественным гневом и уже с 600-тысячным войском я отправился мстить. От топота лошадей моей армии дрожала земля, а небо, объятое черным дымом сотен костров, даже в самой сильной дождевой буре не могло погасить то адское пламя, коим я на народах Востока выжигал имя Людвиг. Первой и основной целью нападения стало трехграничье, или пять столбов горного королевства. Пять крепостей держали под своим полным контролем три дороги, шедшие в эльфийский Солум, Зорвский Каганат и Горное Королевство. Нахрапом меньше чем за два месяца, взяв все пять крепостей, я получил доступ к выходу в Солум, а вместе с ним и дополнительные эльфийские тела для изучения, и тела вечных дриад, хранительниц леса. 2405 длинноухих. Именно столько эльфийских женщин, стариков, детей прошло лично через мой скальпель, прежде чем на свет мне явилась тайна бессмертной оболочки. Сила эльфийских опыта, долголетия и навыков оказалась главной слабостью всего Солума. Тела длинноухих на ином уровне связаны с природой и восприятием внешней энергии. Они устроены так, что сначала, перед тем, как эльф начнет стареть, он должен был полностью уничтожить свой источник, или, не выплескивая силу, держать тот в постоянном наполнении, отчего со временем их магические хранилища повреждались. В любом другом случае, ведя активный образ жизни, благодаря генетическому восприятию внешней энергии, что постоянно пополняло и переполняло их источники, они действительно могли жить вечно. Иными словами, эльф мог умереть своей смертью только в том случае, когда источник его полностью уничтожен. Или как старый заебанный аккумулятор, постоянно стоявший на зарядке, попросту утратил возможность сохранять энергию. Добрые 10 лет ушли у меня на улучшение источника. Создание магических меридиан, что от кончиков пальцев ног до самой макушки пронизывали каждый уголок моего тела. И... я добился, чего хотел. В конечном итоге мои биологические часы замерли, навеки запечатлев меня как постаревшего мужчину с седыми волосами, морщинистыми руками, лицом и телом. С внедрением магических меридиан эльфов любое влияние средств омоложения перестало действовать на мой организм. Ни магические крема, маски или переливание крови не помогали. В один миг, закончив свой многолетний труд, я стал заложником собственного дряхлого тела, заключенным в нем, как мне казалось, бессмертной душой. И пока я в панике искал возможность вернуть былые годы, новая беда постучалась в мои ворота.